Тут только Оха все поняла. Она тоже ощутила запах другой лисы и догадалась, что за клумбой на той стороне лужайки притаился Камио. Сейбр был сбит с толку. Лучшего момента, чтоб бежать, не придумаешь. Оха выскочила из-за кустов и устремилась прямо на лужайку, где суетились играющие. Увидев это, Камио тоже оставил свое укрытие и пустился на утек. «Давай, жми во все лопатки!» — крикнул он на бегу. «Держись поближе к людям, мы его запутаем! Без советов обойдусь!» — лязгнул зубами Оха. Она врезалась в самую гущу играющих, которые встретили ее появление пронзительным лаем и визгами. Некоторые были так ошарашены, что застыли на месте, другие вертели головами, высматривая, чем бы швырнуть в Оха. Какой-то человек в белом запустил в лисицу убитый, пролетевший на волосок от ее головы. Оха увернулась и прошмыгнула у человека между ногами. Удар сапогом пришелся ей в бок, но она устояла и даже не замедлила своего бега. Бросив взгляд назад, она увидела, что пес почти наступает ей на хвост. Он оскалился, обнажив устрашающие зубы и красные десны, и глаза его сверкали злобой. Он не проронил ни звука. Но Оха без слов знала, как он намерен с ней поступить. Внезапно из-за кустов вылетел Камио. Риджбек, растерявшись, сделал прыжок в его сторону, потом опять устремился за Оха и заметался между лисами, не в состоянии выбрать себе жертву. Вдруг небо потемнело, словно наступило солнечное затмение. Сверху доносились клёкот и курлыканье, люди на мгновение стихли. Даже лисы, несмотря на то, что им угрожала смертельная опасность, не удержались и задрали головы. Шум все усиливался. Небо постепенно затягивало непроницаемая темная пелена. То была огромная стая диких гусей. Пес, живший в южных странах и не видавший там ничего подобного, слишком долго смотрел на птиц. Лисы воспользовались моментом, прибавили скорости и почти одновременно добежали до ограды. Наконец Сейбр опомнился. В несколько скачков нагнал лис, но так и не смог решить, кого же из них схватить первым. В результате он остановил свой выбор на Камио, который был к нему чуть ближе. Но американский лис проворно вскочил на одну из ветвей дуба, росшего в футе от ограды. Оттуда он перебрался на стену и, ловко балансируя на краю, побежал, уводя преследователя прочь от Оха. Пес изрыгал проклятия и угрозы, но он и сам понимал, что добыча ускользнула от него. Пока Сейбр несся под стеной вслед за Камио, Оха вскарабкалась на стену и скочила по другую сторону. Не теряя времени, она во весь опор бросилась прочь, лишь у стройки она остановилась, чтобы дождаться Камио. Явившись, лис незамедлительно принялся ее отчитывать. «Объясни, зачем тебя понесло в усадьбу?» — закричал он. «Жить надоело!» «Тебя самого зачем туда понесло?» «Как зачем?» — еще спрашивает. «Тебя спасать?» «Напрасно беспокоился. Я вполне могу сама о себе позаботиться. И не нуждаюсь!» Оха запнулась. «Но я... Мне сказали, что ты пошел в усадьбу драться с Сейбром. Да что, я сбрендил, что ли?» Я тихо, мирно беседовал со стариной Аконконом, и он вдруг заявил, что видел тебя на дороге в усадьбу. Но я сразу усмехнул, ты сама решила свести счеты с этим псом. Безумная идея, должен тебе сказать. Ты, видно, успела позабыть, что это за чудовище. Ни одной лисе в мире не справится с этой злобной громадиной. Соваться к нему в пасть, это ж надо ума лишиться. Оха фыркнула. «Это верно, надо было ума лишиться, чтобы вообразить. Ты хочешь отомстить за меня? Хорошо, еще гуси нас выручили». «Я? Отомстить?» — разошелся еще пуще Камио. «Нет, ты точно с ума сошла. Когда в следующий раз придумаешь что-нибудь в этом роде, ступай прямиком к пруду и сунь голову в воду. Может, все глупости оттуда вымоет. Надо же, решила, что я...» Камио еще долго продолжал бы в том же духе. Но терпение Оха иссякло, она повернулась и направилась в сторону леса.